Это был не сон. В комнате для свиданий действительно сидела Сара. На ней была самая обычная одежда. Черный костюм, который прекрасно подчеркивал ее формы. А ее лицо, руки и шея были совершенно гладкими. Ни волоска, ни шерстинки. Она пыталась скрыть свой животный запах сладкими духами, в которых угадывались нотки ванили и табака. Только блестящие в темноте желтые глаза выдавали ее истинную природу. Я бросилась ей на шею, и мы долго сжимали друг друга в объятиях. «Лу!» — прошептала Сара мне на ухо. «Лу, у нас мало времени, садись!» Я нехотя разомкнула объятия и села напротив нее. Я стала ее рассматривать. Она была великолепна, очень красива, но в ее взгляде угадывалась усталость. «Как ты сюда попала?» — спросила я, положив пистолет на стол. «И где ты была все это время? И где твоя шерсть?» Мне хотелось так много у нее спросить, что у меня во рту словно не хватало места для всех вопросов. Сара взяла меня за руки. «Лу, у нас мало времени. Позволь мне все тебе объяснить». Я кивнула, проглотив свои вопросы. Сара сделала глубокий вдох. «Прежде всего, я хочу сказать, что мне очень жаль за все то, что сделал с тобой Фред. Я видела ролик, снятый в парке. Не забудем, не простим. Фред мерзавец. Теперь, когда все в курсе, он не смеет приблизиться ни к одной девушке в городе. Но, Лу, я клянусь, я не знала, я правда не знала». Я сжала ее руки. «Еще я хочу извиниться за то, что наговорила тебе. Помнишь, что я тебе сказала, когда мы были в школьном туалете, и рядом с нами была Морган? Сара, это в прошлом, мне...» Она меня перебила. «Пожалуйста, дай мне договорить. В тот раз я повела себя так, потому что у меня тоже началось превращение. И я боялась только одного, что об этом узнают, что Морган расскажет об этом всей школе и что все от меня отвернутся. Так что мне было проще ополчиться против тебя. Это был способ доказать Морган, что я стою на правильной стороне баррикад. Я очень глупо поступила, Лу, и я прошу за это прощения». Я ничего не ответила. Я не сердилась на Сару. Все это теперь казалось мне таким далеким. Через стеклянную дверь комнаты для свиданий я увидела, как к первому охраннику присоединился еще один. Даже через стену я чувствовала, как они нервничают. Сара тоже ощутила их страх и заговорила снова. «Есть еще одна причина, по которой я здесь. Прежде чем все это началось, я стала встречаться с одним человеком. Он меня старше. Я вам об этом не рассказывала, потому что он хотел сохранить наши отношения в тайне. Взрослому мужчине, который встречается со школьницей, может прийтись несладко, если об их связи узнают. Я была влюблена в него, Лу, безумно. Со мной такое случилось впервые. Когда началась мутация, мне стало очень страшно. Я боялась, что он меня бросит. Я бы этого не пережила. Поэтому я тщательно пыталась скрыть все изменения. Но ты и сама знаешь, что это непросто, что это невозможно». С этими словами она дотронулась до своей щеки. У нее под кожей уже начинали расти новые волоски. Это было видно, несмотря на слой макияжа. «Какое-то время мне удавалось скрывать то, что со мной происходит. Но вскоре, как и тебе, как и всем девушкам, мне пришлось смириться с мутацией. И я перестала видеться с этим мужчиной, чтобы он не узнал, что я тоже стала кошкой. Некоторое время спустя меня арестовали. Знаю, это случилось у магазина месье Бланше. Я сама видела». Сара кивнула. «Меня привезли сюда. Одну из первых, Лу. Как тебе удалось отсюда выбраться?» Сара подняла глаза кверху. «Мне помог мужчина, которого я люблю. Александр». «Александр?» «Александр Лемуан». У меня перехватило дыхание. «Лемуан? Тот, что из министерства?» Сара кивнула. «Я знаю, о чем ты думаешь, Лу. И прости за грубость, но мне на это наплевать. Он хороший человек. Я его люблю, точка». «Но...» Сара сжала мои руки, лежащие на столе. «Когда Александр узнал, что меня привезли в лагерь, он приехал за мной. Он принял меня такой, какая я есть. Он нашел мне квартиру в другом городе, подальше отсюда. Он знает, что рискует, очень сильно, но он меня любит. И сегодня я здесь благодаря ему. Александр устроил все это по моей просьбе. Он совсем не похож на своего коллегу Ревера. Он не против кошек, клянусь. Я отдернула руки. Мне казалось, что меня предали или сыграли со мной злую шутку. Я не могла понять, зачем Сара посреди ночи заявилась в лагерь и рассказывает мне о своей личной жизни. «Сара, что ты здесь делаешь?» «Я здесь, потому что Александр побеседовал с Морган». Я прикусила губу. «И Морган ему рассказала про тебя и ребенка». Сара произнесла это на одном дыхании, украдкой поглядывая на темные силуэты охранников за стеклянной дверью. «Лу, Ревер ничего об этом не знает. Александр заставил Морган пообещать ему, что она больше этого не расскажет ни одной живой душе. Об этом известно только Александру, и он тебя не выдал, потому что он не согласен с действиями Савини и Лиги Света. Александр верит, что за кошками будущее, Лу. Что ты имеешь в виду? Твой пример доказывает, что скоро все изменится», — прошептала Сара. «Ты живое тому подтверждение». Сара снова попыталась взять меня за руки. Я не стала сопротивляться. Я уже не знала, что и думать. «Где Морган?» Сара покачала головой. «Ее отвезли в другой лагерь. Там еще более тяжелые условия. Я ничего не смогла сделать». Я посмотрела ей в глаза и спросила: «А сюда ты зачем пришла?» Сара выпустила мои руки и, наклонившись, стала рыться в сумке. Она положила на стол книгу «Ловец на хлебном поле». Я раскрыла ее и на первой странице увидела послание от Тома и фотографию родителей, вложенную между страниц. Я не понимала, как Саре удалось добыть все это. Все отобранные предметы Кэти хранила в кабинете, который располагался рядом с комнатой для свиданий. Она использовала их как средство давления на девушек. «Будете себя плохо вести, ваши маленькие сокровища отправятся в мусорку, так что подумайте, прежде чем творить глупости». Она отбирала у нас всякую мелочь, главным образом то, что напоминало о детстве. Но больше у нас ничего не было. Поэтому все эти предметы и правда были для нас сокровищами. Я прижала книгу к груди. «Что это значит, Сара?» «Я пришла тебя освободить, Лу». Александр обо всем позаботился. «Охранники, которые стоят за дверью, с нами заодно. Мы готовились к этому несколько дней. Одна из девушек согласилась носить твой номер. Камеры выключены. Снаружи нас ждет машина. Ты поедешь со мной. В моей квартире хватит места и для двоих. Вот увидишь, все будет хорошо». «Со мной? Но как же остальные? Что будет с кошками, которых держат в лагере?» Сара закатила глаза. «Я знаю, что это несправедливо, Лу. Но пока мы можем спасти только тебя, ведь ты...» Я покачала головой. «Так что же? Ты это делаешь только потому, что я беременна? Другие девушки ничего не стоят?» «Перестань. Речь совсем не об этом. Ты в наибольшей опасности именно потому, что беременна. Значит, ты делаешь это для очистки совести?» Сара усмехнулась. «Может и так, Лу. Но я уверяю тебя, я постоянно спрашиваю Александра о вас. Всякий раз, когда он ко мне приезжал, мне хотелось знать, как обстоят дела у тебя, Морган, Фатии и у всех остальных девушек. Да плевать на мою совесть, Лу. Сейчас важно вытащить тебя отсюда, потому что ты моя подруга». Я закрыла глаза, но я не могу их бросить. Сара сжала мои руки так сильно, что мне стало больно. «Лу, девушка, которая согласилась носить твой номер на форме, пошла на огромный риск ради тебя. Ты не можешь дать задний ход. Это рыжая? Понятия не имею. Александр не стал вдаваться в подробности. Я вспомнила о разговоре, который состоялся у нас с рыжей в то утро. Дело было во дворе, мы направлялись в цех. Она вдруг остановилась и обняла меня, не говоря ни слова. Я удивилась, но обняла ее в ответ. В ее запахе чувствовалась смесь беспокойства, усталости и радости. Через несколько секунд она немного отступила от меня и посмотрела мне прямо в глаза. «Лу, о чем ты мечтаешь?» Я улыбнулась. «Что? У тебя есть мечта?» Я рассмеялась. «Конечно! Чтобы однажды утром Кэти проснулась вся в шерсти, с головы до ног!» «Я серьезно! О чем ты мечтаешь больше всего на свете?» Я поняла, что рыжая не шутит, и задумалась. «Конечно, я бы хотела, чтобы мы были свободными. А еще, думаю, мне бы хотелось стать журналистом». Рыжая кивнула. «Да, быть журналистом — это круто». «А ты?» — спросила я. «О чем ты мечтаешь?» «О чем я мечтаю?» «О том, чтобы рисовать. Я так давно этого не делала». Нас заметил охранник и махнул нам рукой, чтобы мы шли вперед. 86-я и 113-я, пошевеливайтесь!» Рыжая положила руки мне на плечи. «Пообещай мне, что сделаешь все возможное, чтобы осуществить свои мечты». Я улыбнулась. «Хорошо, но с одним условием. Ты сделаешь то же самое». Рыжая дала мне 5. «Мне плевать на ад и рай. Говори правду или умирай». Теперь мне был понятен смысл этой странной сцены. Рыжая знала, что я выберусь из лагеря. Она знала и ничего мне не сказала. «Об этом знает твоя подруга и все девушки в лагере», — сказала Сара. «Если ты останешься здесь, охранники в конце концов заметят, что ты беременна. Они доложат Реверу. И ты ведь догадываешься, что тогда тебя ждет?» «Да, я догадывалась. Но мне было очень тяжело решиться на то, чтобы бросить рыжую и остальных кошек». Сара наклонилась ко мне. «Я знаю, что ты чувствуешь. Если бы Александр мог, он выпустил бы из этого лагеря всех. Но пока это невозможно. Однажды, думаю, очень скоро, это произойдет, потому что все это не может продолжаться слишком долго. Постепенно девушки по всему миру становятся кошками. Этому ничто не может помешать. Что бы там ни говорили сторонники Лиги и члены правительства, нельзя изобрести ни вакцину, ни лекарство от мутации. Свини это знает. Мы такие, какие есть, и такими мы и останемся. Это заложено в наших генах на самом глубоком уровне. Хромосома Т. Да, люди начинают понимать, все меняется. Скоро все будет иначе. Их мир, их старый мир — рушится прямо на глазах. Савини лишится власти. Би, или как там их еще называют, выпустят на свободу. Я знаю, что твой парень Том сидит в тюрьме. Его тоже отпустят. Лагеря закроются. Кошки обретут свободу. Но пока что, оставаясь здесь, ты, Лу, подвергаешь себе опасности. Большой опасности. И ты это знаешь. Я опустила глаза. Я не знала, что сказать. «Лу, ты беременна, с этим ничего не поделать. Не знаю, хочешь ли ты этого ребенка. Это не моего ума дело. Выбирать придется тебе. Но если ты сама хочешь остаться в живых, тебе надо уходить». Мне пришлось признать, что Сара права. Это было ужасно несправедливо. Но Сара была права. Наконец я кивнула. «Хорошо, Сара». Она улыбнулась. «Пойдем скорее, пока у охранников не началась пересменка». Она протянула мне одежду, которую принесла с собой. Черные джинсы и толстовку. «Подожди, я хочу кое-что сделать». Я понимала, что глупо просить что-то у Сары, которая освобождает меня из лагеря. Но это было кое-что очень важное для меня и для рыжей. Я положила фотографию родителей на стопку одежды. Затем встала и взяла с полочки у входа фломастер. Я нацарапала несколько слов на первой странице «Ловца на хлебном поле». «Что ты делаешь?» «Я хочу, чтобы эту книгу отдали рыжей». Сара закатила глаза. «Господи, Лу, ты ненормальная!» Я обхватила ее лицо руками. «Сара, я вынесла все это только благодаря ей. Передать ей книгу не так сложно, но если это ее подбодрит, ты не знаешь, каково это — жить здесь». Ты не имеешь об этом ни малейшего представления. В конце концов, Сара сдалась. Посмотрим, что я могу сделать». Она встала и открыла стеклянную дверь, ведущую в коридор. Я слышала, как она пытается договориться с охранниками. Я воспользовалась моментом, чтобы переодеться. Через несколько минут Сара вернулась вместе с охранниками. «Порядок, отдай им книгу». Я протянула ловца на хлебном поле охраннику, которого чуть не убила. «Моя подруга носит на форме номер 86. Отдайте эту книгу ей». Мужчина сурово посмотрел на меня. На его шее еще виднелись следы моих когтей. Я ему совсем не доверяла, но у меня не было выбора. Передавая книгу охраннику, я пыталась унять дрожь в руках. Он взял ее, злобно скривив лицо. «Номер 86. Не забудьте». Мужчина вернулся в коридор. Второй охранник снял с шеи магнитную карту. «А теперь вам надо поторопиться». Мы подошли к тяжелой металлической двери. Охранник вставил карту в считывающее устройство. Дверь приоткрылась со звуком, похожим на вздох. Мы выскользнули на улицу, и охранник закрыл за нами дверь. Вот я и на свободе. Это оказалось так просто. Я вдохнула холодный воздух. Казалось, что здесь он пахнет и ощущается по-другому. Сара зажгла сигарету и направилась к черной машине, в которой нас ждал водитель. «Дашь мне одну?» — спросила я. «Разве ты куришь?» Я пожала плечами. Мне казалось, что люди всегда выкуривают сигарету, когда выходят из тюрьмы. Сара протянула мне пачку и маленькую зажигалку. Я зажгла сигарету, и к небу потянулась струйка дыма. Сара открыла дверцу машины. «Садись назад». Я не двигалась с места. «Я с тобой не поеду, Сара». Она обернулась и с удивлением посмотрела на меня. «Что?» «Я с тобой не поеду». «Но что ты будешь делать? Мне хочется остаться здесь, неподалеку». «Лу, что ты творишь? Я так рисковала ради тебя, а ты...» Я ее перебила. «Ты сказала мне выбирать. Я выбрала. Но ты не переживай. У меня есть одна идея. Я хочу только одного, чтобы ты заехала к моему отцу и сказала ему, что я в порядке и что я очень люблю их с Сати. Луиза, ты знаешь, что они сделают, если...» «Знаю. Ты чокнутая». «Знаю», — повторила я. Сара помолчала несколько секунд и добавила: «Чокнутая и упрямая». Я молча улыбнулась ей, потом чмокнула ее в щеку. «Прощай, Сара». Она смотрела, как я иду прочь в темноте. «До скорого, Лу! Прощай! И спасибо тебе!»